Четвертое. Реклама новых товаров, услуг. Об этом мы с вами уже подробно говорили, так что я не буду повторяться, а лишь вкратце об этом напомню. Новым может быть все. Некоторые рекламные левши умудряются сделать новым смену адреса или телефона фирмы и громогласно кричать об этом. «Теперь у нас новый адрес, у нас новый телефон!» В общем, это правильно. Главное не переборщить. Новые поставки, новые условия работы с поставщиками, новая услуга, новые цены, новые системы скидок. В магазинах аудио и видеопродукции, в книжных магазинах очень желательны таблички и прилавки с новинками или новыми поступлениями. И любой уважающий себя интернет-магазин обязан иметь раздел новых поступлений. Человек все время хочет нового, нового, нового! Новых ощущений, нового вкуса, новых маленьких радостей. Разумеется, это ничуть не означает, что он готов все это покупать. Но как минимум он этого хочет. Это объективно стимулирует продажи. Водка черного цвета, мыло с запахом апельсина, майонез со вкусом копченостей, птичье молоко в белом шоколаде. Новая версия, новые возможности. Так звучал слоган официального сайта журнала «Зарплата и работа». Пятое. Дефицит и искусственные ограничения. Принцип дефицита по своему воздействию на умы покупателя схож с использованием неологизмов. Но если новые слова призваны дать сообщению большую иррациональную доказательность и убедительность, то дефицит обеспечивает столь же иррациональную потребность в товаре. Схожесть их в том, что в обоих случаях реклама преднамеренно культивирует необъективное отношение к продукту. Роберт Чалдини, исследователь различного рода психологических махинаций, приводил в пример уловку менеджера торгового зала, которая помогала ему достичь фантастического уровня продаж. Менеджер, обнаружив интерес покупателя к некоторому товару, подходил к нему, соглашался с тем, что это прекрасная модель, и тут же с сожалением говорил, что этой модели нет в продаже. Последняя была продана буквально только что. После того, как клиент испытывал разочарование от своей неудачи, менеджер обещал все же сходить на склад и проверить. Вдруг там осталась еще одна модель. Естественно, что на складе случайным образом осталась одна единственная нужная модель, и покупатель приобретал ее с такой радостью, как будто он действительно купил нечто особенное. Шестое. Заманчивые предложения. Как вы помните в фильме «Крестный отец», могущественный Дон Корлеоне часто делал предложение, от которого невозможно отказаться. В принципе, реклама делает все то же самое, и в ее предложениях содержится смесь пряника и кнута. Пряник заключается в том, что покупатель может выиграть путевку на Канарские острова, а кнут — в том, что он сможет сделать это только определенным образом, в ограниченные сроки действия акции, например. «Хочешь? 1 000 000 рублей! Участвуй в лотерее!» Заманчивые предложения относятся к области маркетинговой политики компании, так что подробно в эту тему я вдаваться не буду. Основная цель заманчивого предложения, мне кажется, самоочевидна — дополнительно его простимулировать, склонить его выбор в свою пользу. На эту тему мы поговорим в главе о репрезентативных системах в рекламе. Эмоция радости. Радость. Основная положительная эмоция человека. Однако это переживание человек не может вызвать по своему желанию. Радость – это эмоция непроизвольная. Радость может быть следствием чего-либо, например, радость переживания собственных успехов или радость от встречи с кем-либо, обретения чего-либо после долгой разлуки. В рекламе невозможно сделать что-либо, что гарантировало бы появление радости, можно лишь пытаться добиться такого эффекта. Прежде чем вы начнете это делать, следует знать три аксиомы радости, которые вам нужно учитывать в своей работе. Аксиома первая. Радость – эмоция непроизвольная, так что ее легче вызвать у другого, чем пережить ее самому. Или быть обрадованным кем-то или чем-то, чем обрадоваться самому по своей воле и прихоти. Аксиома вторая. В отличие от эмоции интереса, которая держит человека в постоянном возбуждении, радость может успокаивать, расслаблять, настраивать на благодушный лад. Аксиома третья. Радуясь, люди более склонны наслаждаться тем, что их радует, и менее склонны подвергать объекты, события или информацию критическому анализу. Для попыток обрадовать рекламодателя существует достаточно много возможностей. Вот несколько наиболее распространенных примеров. Юмор, комические ситуации. Организую ужин при свечах. Чубайс.